Наш Господь и Отец Небесный, благодарим Тебя и за сегодняшний день, за эту возможность в сегодняшнем молодежном общении вникать в Твои прекрасные слова, которые оставлены в Священном Писании для того, чтобы мы могли рассуждать, могли принимать к сердцу, могли глубоко проникнуться тем, к чему Ты нас призываешь. Благослови, Господи, это общение, настрой сердце наше, чтобы еще внимательно выслушать то, что Ты хочешь нам сказать. Благослови в этом общении, прибудь с нами и прославься. Прибудь во всем, с каждым проповедующим, с каждым говорящим, с каждым участвующим, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.